и, видимо, придется уехать в Москву без архива. После нашего возвращения из санатория, предварительно позвонив по телефону, появился Николаевский. На встрече присутствовали все члены комиссии. Переговоры происходили, как всегда, у нас, в номере гостиницы. На этот раз Николаевский солидно уступил в цене. Все радовались, особенно Николай Иванович. Он был убежден, что архив будет куплен. Разница между ценой, которую установил Сталин, и той, за которую были согласны продать архив представителей Второго интернационала, была незначительной. Договорились, что Адорацкий или Николай Иванович свяжутся со Сталиным для окончательного согласования цены. Сталину звонили и Бухарин, и Адорацкий, но к телефону он больше не подходил. Николай Иванович дозвонился только до секретаря Сталина, Поскребышева, которого просил передать Сталину, что Николаевский уступил в цене и назвал сумму. Поскребышев обещал сообщить в посольство решение Сталина. Ждали-ждали, а ответа от Сталина так и не поступало. Николай Иванович нервничал. «Мне эта история уже начинает надоедать», — рассерженно воскликнул он как-то, стукнув кулаком по столу. На следующий раз звонил Адорацкий. Со Сталиным ему так и не удалось связаться, но Поскребышев сообщил, что Сталин настаивает на первоначальной цене. Все были расстроены, не хотелось возвращаться безрезультатно. Когда мы остались одни, Николай Иванович сказал: «Коба, разве он в чем-нибудь уступит? Торговаться из-за такой суммы — это же бессмысленно для государства». Оставалась одна надежда на Николаевского. Он явился без предупреждения, объяснив это тем, что случайно проходил мимо. Николай Иванович пошел за товарищами, но никого не оказалось дома. Ему очень не хотелось разговаривать с Николаевским только в моем присутствии, без остальных членов комиссии. «Жаль, — сказал он, — что вы пришли без предупреждения. Товарищей в гостинице нет, а я не имею полномочий разговаривать в отсутствии остальных членов комиссии. Я послан только в качестве эксперта». Руководителем комиссии считался Адорацкий. «Цена архива — это не моя миссия». «Но вы, вероятно, цену согласовали со Сталиным, — возразил Николаевский. — А соглашение мы оформим, когда все будут в сборе». Николай Иванович вынужден был сказать, что Сталин снова настаивает на прежней цене. Он мог бы и воздержаться от такого сообщения, отложив встречу до прихода остальных, но это было не в его характере. «Дешево же вы цените Маркса, Николай Иванович, — неожиданно заявил Николаевский. От таких слов Николай Иванович рассвирепел и перешел от обороны к атаке. «Это мы дешево ценим Маркса, — возмущенным тоном сказал он. — Мы архив покупаем, а вы его продаете. Кто же его дешево ценит?» Николай Иванович стал взволнованно ходить по комнате. Так всегда бывало, когда он нервничал. «Но вы же знаете, какие обстоятельства заставляют нас продавать архив, — оправдывался Николаевский. — Я бы нашел место для хранения архива и никогда бы его не продавал». Николаевский поинтересовался, где бы Николай Иванович ему посоветовал хранить архив. «Ну, допустим, в Америке. Хранить, а не продавать. Денег вам там никто не заплатит. Америке да эти документы не нужны, но хранить их там можно». «Ну, а если вы так не считаете, Борис Иванович, и думаете, что архив в опасности? Обеспечить надежность хранения его нельзя. Что же вы торгуетесь из-за этого гроша? Это же постыдный торг, постыдный торг!» «Но и Сталин хватается за этот грош», — заметил Николаевский. «Вы здесь представляете государство, для которого ваш грош не урон. А вот для немецкой социал-демократической партии этот ваш грош не грош, они очень нуждаются в деньгах. Но если архив в опасности, ценнейшие документы Маркса могут погибнуть, то во имя спасения их я бы на вашем месте их даром отдал. Подарил бы Советскому Союзу, а вам предлагается немаленькая сумма». «Даже даром?» — и Николаевский иронически улыбнулся.